Глава четвертая. В ночь после свадьбы дочери Билли никак не мог уснуть. Ему было 44 года. Свадьбу отпраздновали днем в саду у Билли под ярким полосатым тентом. Полоски были черные и оранжевые. Билли примостился как ложка около своей жены Валенсии на большой двуспальной кровати. Их укачивали волшебные пальцы. Валенсию не надо было укачивать. Валенсия уже храпела, как двуручная пила. У бедной женщины не было ни матки, ни яичников. Их удалил хирург, один из компаньонов Билли, совладельцев гостиницы «Отдых». Светила полная луна. Билли встал с кровати в лунном свете. Он казался себе призрачным и лучезарным, как будто его завернули в прохладный мех, наэлектризованный статическим электричеством. Он взглянул на свои босые ноги. Они были цвета слоновой кости с просенью. Билли прошлепал по коридору наверх, зная, что его скоро похитит летающее блюдце. Коридор был весь исполосован лунным светом и тьмой. Свет падал в коридор сквозь открытые двери пустых детских, где жили двое детей Билли, пока они выросли. Они уехали отсюда навсегда. Билли вели страх и бесстрашие. Страх приказывал ему «Остановись!» Бесстрашие говорил «Иди!» Он остановился. Он зашел в комнату дочери. Ящики были выдвинуты. Шкаф стоял пустой. Посреди комнаты были свалены в кучу вещи, которые она не могла взять с собой в свадебное путешествие. У нее был собственный телефонный аппарат принцессы. Он стоял на подоконнике. Он поблескивал навстречу Билли, и вдруг он зазвонил. Билли ответил. Оттуда послышался пьяный голос. Билли почти что чувствовал запах, горчичный газ и розы. Оказалась ошибка. Билли повесил трубку. На подоконнике стояла бутылка лимонаду. Этикетка хвастливо заявляла, что в нем нет никаких питательных веществ. Билли Пилигрим прошлепал вниз босыми ногами цвета слоновой кости с просенью. Он зашел на кухню, где лунный луч высветил полупустую бутылку шампанского на кухонном столе. Все, что осталось от пира под тентом, кто-то заткнул бутылку пробкой. «Выпей меня!» — как будто говорила бутылка. Билли вытащил пробку пальцами. Она не хлопнула, шампанское выдохлось. Такие дела. Билли взглянул на часы на газовой плите. Надо было как-то убить целый час до прилета блюдца. Он пошел в гостиную, помахивая бутылкой, как звонком, и включил телевизор. Он слегка отключился от времени, посмотрел последний военный фильм, сперва с конца до начала, потом с начала до конца. Это был фильм об американских бомбардировщиках Второй мировой войны и о храбрых летчиках, водивших самолеты. Когда Билли смотрел картину задом наперед, фильм разворачивался таким путем. Американские самолеты, изрешеченные пулями, с убитыми и ранеными, взлетали задом наперед с английского аэродрома. Над Францией несколько немецких самолетов налетали на них задом наперед, высасывая пули и осколки из некоторых самолетов и из тел летчиков. То же самое они делали с американскими самолетами, разбившимися об землю, и те взлетали задним ходом и примыкали к своим звеньям. Звенья летели задом над германским городом, охваченным пламенем. Бомбардировщики открывали бомболюки, и словно каким-то чудом пламя съеживалось, собиралась в цилиндрические оболочки бомб, и бомбы втягивались через бомболюки в чрево самолета. Бомбы аккуратно ложились в свои гнезда. Внизу у немцев были свои чудо-аппараты в виде длинных стальных труб. Эти трубы высасывали осколки из самолетов и летчиков, но все же там оставалось несколько раненых американцев, и некоторые самолеты были сильно повреждены. Но тут над Францией появились немецкие истребители, и снова всех починили, и все стало как новенькое.